Глава 11. Частный борт Кристиана приземлился в аэропорту города Инвернес на севере Шотландии. Нейт первым покинул самолет, ступив на лишенный даже намека на снежный покров асфальт. Их с отцом уже ждал двухместный родстер Ягуар. Отец сел за руль, а охрана, загрузившись в два черных Land Rover, образовала автоколонну, сопровождая красный F-Type. Нейт уже получил права, но автомобилем так не обзавелся, зато купил на отложенные со всех праздников с 32 старенький байк. Отец не скупился на деньги, выделяемые им с матерью, и Джулия с легкостью тратила крупные суммы на то, что ей приглянулось. Чаще всего она обращалась к стилистам, передавая им сведения об их с Нейтом размерах, и новые вещи в гардеробной появлялись словно бы сами собой. Выходило так, что Джеймисон вроде бы не пользовался отцовскими деньгами, но при этом все равно жил на полном его обеспечении. «Я собираюсь купить тебе автомобиль», словно подслушав мысли сына, негромко произнес Кристиан, расслабленно устроив ладони на руле. «Мне не нравится, что ты гоняешь на мотоцикле. Это опасно». «Ну, конечно», – мысленно усмехнулся Нейт. «Новый наследник никак не рождается, потому я так и ценен». «Опасно все», – протянул Джеймисон, разглядывая ровные квадраты полей со следами былой жизни. Разрушенные дома, покосившиеся ограды, груды камней. «Выходить на бой тоже сродни русской рулетке. Но тебя это не остановило в свое время». «Неужели ты до сих пор обижаешься на меня за это?» «Нет». «Как-то забылось», – равнодушно ответил Нейт. И в этих словах действительно была доля истины. Ярость и ненависть улеглась, притупилась, а эмоции, которые он тогда испытывал, словно накрыло туманом. Нет, Нейт не забыл того, как унизительно поступил с ним Кристиан, но Джулия оказалась права. Главное теперь то, что будет с ними всеми дальше. И тут уж сам Нейт сыграет одну из первых ролей, поскольку по поведению отца совершенно ясно, что он нужен ему. Кристиан тихо хмыкнул и сменил тему. «Надеюсь, ты уже понял, куда мы направляемся?» «Историю Шотландии изучил вдоль и поперек. Мы едем на Черный остров, который, строго говоря, островом не является. Эта территория окружена заливами с трех сторон, поэтому и кажется, что находится на острове. По этой же причине слово «черный» в названии. Слишком сильные ветра не позволяют снегу укрыть эти земли. Да и зимы тут в основном бесснежные. Темная почва, густая, густые, мрачные леса». «Все верно. Именно здесь, к северу от Балблера, находится фамильный замок семьи Эшберн». «Там живет мой дед», – внезапно осознав, как сухо сделалось во рту, спросил Нейт. «Арто Эшберн?» «Имя у него старинное», – улыбнулся Кристиан. «Означает сила медведя». «К чему сейчас эта встреча? Мне 19, он ничего обо мне не знает». «Он знает все, Нейт. Вы не видели все это время по весомой причине. Мы с отцом были заняты поисками артефактов и готовились к изменениям, которые неумолимо ждут наш погибающий мир. Помимо этого, твой дед управляет несколькими глобальными холдингами, так что поверь, дел у него все это время было немало. Что ему проку нянчиться с тобой? Теперь же нам всем есть что обсудить». «Твою реинкарнацию?» – спокойно уточнил Нейт. Произнося это слово, уже не хотелось крутить пальцем у виска или обеспокоенно округлять глаза. Смешно тоже больше не было. Родстер разогнался до 200 км в час. Дорога шла практически постоянно прямо, изредка загибая чуть влево. Несмотря на отдаленную от цивилизации местность, асфальт здесь был положен на совесть. Нейт догадался, что наверняка дед-миллиардер приложил к этому руку. «И это тоже», — совершенно серьезно ответил Кристиан, нахмурившись. «Твои...» С губ чуть не сорвалось слово «клоны», но Нейт вовремя себя одернул. «Твои братья тоже будут в замке?» «Да, они уже ждут». «Как вы определяете, кому общаться со мной? Монетку подбрасываете?» Ухмыльнулся Нейт. «Я ведь в курсе, что вы сами не знаете, кто из вас мой отец». «Мы все твой отец, Нейт», — дернув гладко выбритой щекой, ответил Кристиан. Тонкие бледные пальцы обвили руль, словно щупальца осьминога. «Мы появились из одной яйцеклетки. Таких, как мы, еще называют природными клонами, ведь у нас одинаковая ДНК». Нейт отвернулся, испытывая не самые приятные эмоции. Кристиан не отрицал, что к Джули каждый раз наведывался кто-то из его братьев. Она вышла замуж не за одного человека, как думала, а сразу за шестерых. Потерев лоб указательным пальцем, Нейт прижался виском к прохладному окну автомобиля. и вроде бы уже привык жить в этой жуткой действительности, но сейчас снова стало противно. «Его отец – сущий демон», – всплыли в памяти слова матери об Арто Эшберне. Похоже, пришло время посмотреть ему в глаза. Ягуар промчался по дороге, петлявшей между мрачным лесом со множеством поваленных от старости или непогоды деревьев, останки стволов которых образовывали непроходимый бурелом. Внезапно слева вырос замок, окруженный полуразрушенной крепостью. Нейту показалось, что они с отцом в один миг перенеслись назад во времени, и сейчас из-за крепостных стен появятся рыцари в доспехах, а лучники выпустят во врагов десятки стрел. «Подожди», – пробормотал Нейт, кое-что припоминая. «Замок Ормор когда-то находился на Черном острове. Он принадлежит Эшбернам?» «Принадлежит по праву», – усмехнулся Кристиан. «Но он был построен в конце 12 века!» – воскликнул Нейт, недаром получивший блестящее образование в Эдинбургском университете. «И разрушен Оливером Кромвелем в середине 17-го!» «Разрушена была в основном восточная его часть, однако все внутри подверглось разграблению. Многие десятилетия остатки замка ветшали, оставленные бесхозными. Но в 19-м столетии наш предок доказал принадлежность этих руин нашему роду и принялся за восстановление». «Почему же считается, что от него ничего не осталось? Я лично читал об этом в прошлом году», – нахмурившись, пробормотал Нейт. «Это инициатива твоего прапрадеда. Лишнее внимание ему было ни к чему. Территория вокруг замка тщательно охраняется. Сюда не пропустят ни один автомобиль, не принадлежащий автопарку Эшбернов». Кристиан уверенным движением распахнул тяжелую арочную металлическую дверь, мимоходом пояснив. «Твой дед не любит, когда в доме много прислуги и посторонних людей. Пара человек на кухне, еще несколько два раза в неделю убирают замок, а летом следят за территорией. Вот и весь штат». Нейт в это время разглядывал внешние каменные стены, снизу покрытые пятнами мягкого мха. Внутри пахло тмином и можжевельником, теплый, сладковато-пряный аромат. Пол застелен бордовой ковровой дорожкой с вышивкой, золотыми нитями. На стенах картины художников-маринистов, старинные фотографии в рамках из темного дерева и медные светильники. Кристиан уверенно шагал по длинному коридору, а до слуха Нейта доносился приглушенный гул нескольких голосов и тихий шорох. Он понятия не имел, что ожидал его дальше, но готов был столкнуться с неизбежным лицом к лицу. «Не нужно так волноваться», – сам себе говорил он. «Это всего лишь мои родственники, да, странные и, скорее всего, опасные люди, но я им нужен, ничего ужасного не случится». Нейт и Кристиан ступили в просторный зал, служивший гостиной. Повсюду темное дерево, толстые ковры, псевдосвечи в канделябрах на стенах, желтоватая бумага многовековых документов за толстыми стеклами рам. По бокам от арочного входа статуи рыцарей в доспехах с копьями, наконечники которых устремлены вверх под высокие сводчатые потолки. Взгляд высокого мужчины с волосами цвета соли с перцем впился в Нейта, словно две темные пиявки присосались к вискам. Гадать не было необходимости. Перед ним Арто Эшберн. Уже 4 года, как он справил 70-летний юбилей, но лица его едва коснулись морщины, и лишь 2 глубокие складки у носа и 2 между бровей свидетельствовали о его любимых эмоциях – гнев, недовольство и презрение. Арто, на удивление, казался еще вполне крепким мужчиной, но Нейту отчаянно не нравился его взгляд – колючий, прожигающий плоть до самой души. Джулия не зря прозвала его демоном. Нейт замер, расправив плечи, широко расставил ноги и сложил ладони в замок спереди, так же, как любили делать его командиры в армейском лагере. Вытягиваться по стойке смирно показалось глупым и излишним, но не хотелось демонстрировать страх, который, словно нечто склизкое, скрутился клубком в районе желудка. Все же, встреча произвела на него впечатление. Суровый глава семьи Эшберн, сухая пожилая дама, сидевшая в центре мягкого дивана с зажатым между пальцами мундштуком, 5 отцовских клонов и мальчик Томас в инвалидном кресле, строго глядевший в лицо брата. «Я попал в психушку», – пронеслось в сознании Нейта. Но на лице его не дрогнул ни один мускул. Внутреннее чутье подсказывало, что он не имеет права показывать этим людям страх и неловкость. Он возблагодарил небеса за муштру в военном отряде, где командирам удалось закалить его дух. Может быть, здесь работали те же принципы? Бей первым, если чувствуешь, что грядет заварушка. «Добрый день!» – произнес Нейт, не глядя ни на кого конкретно. Голос прозвучал хорошо, ровно, спокойно, немного с линцой и равнодушием. Пусть не думают, что он жаждал этой встречи. 19 лет прожил без этих людей, и еще столько бы их не видел. «Сколько лет, сколько зим!» То ли весело, то ли с издевкой отозвался Арто. Но по сощурившимся глазам деда Нейт понял, что попал в цель. Старику не понравилось, что внук перехватил инициативу. Пожилая дамочка, должно быть его бабка, фыркнула и сомкнула тонкие губы, покрытые слоем бордовой помады, на кончике мундштука. Коротко стриженные темные волосы с медным отливом вплелись в белые струйки приторно-горького дыма. «Я видела твою бабку один раз в жизни и до сих пор благодарю Бога, что наши пути с ней больше не пересекались. От ее взгляда мороз по коже». Тут Нейт был склонен не согласиться с Джулией. Взгляд старухи, конечно, приятным не назовешь, но у деда он в разы хуже. «Чаю, молодой человек?» – спросила она скрипуче, скрещивая худые ноги. «Разумеется, Бернадет», – кивнул матери Кристиан. «Ни Нейт, ни я не откажемся». Молодой человек, похоже, бабуля намеренно подчеркивает пропасть между ними. Но ведь Томасу едва исполнилось 10, а он, как погляжу, тут уже принес с распростертыми объятиями. И за что такая честь? За открывшийся дар провидца? «Разве мама не здесь?» – спросил Нейт, несколько агрессивно разглядывая родственников. Вопрос не понравился ни одному из них. Клоны переглянулись, Томас отъехал на коляске назад. Арто хмыкнул, а вот бабка внезапно оживилась. «А разве ты не в курсе, что совершила эта безумная? Эта дамочка в нашем замке персона нон грата, неблагодарная дрянь!» «Бернадет!» – успокаивающе положил Арто крупную ладонь на острое колено жены. «Ну, будет тебе! Она как минимум подарила жизнь Нейту, наследнику, на которого у нас большие планы!» «Я давно предлагала пойти путем искусственного оплодотворения!» – буркнула ведьма. «И если б вы прислушались к моим словам, этот замок уже ломился бы от ваших чертовых наследников! Ты мог бы выбрать лучшего, Арто!» Ткнув коготком в плечо мужа, раздосадованно добавила она. Нейт очень хотелось послать старуху к дьяволу, попутно зацепив и деда, но он чудовищным усилием воли сдержался. Устроить скандал проще простого. Но что дальше? Зная методы отца, он понимал, что просто так его отсюда не выпустят. От души поиздеваются, вновь переломают кости и бросят в подвал проклятого замка, если не подыхать, то крепко подумать о своем поведении. Многие месяцы пройдут впустую, и начинать придется заново. Джули ведь сама говорила, что должен стать сильнее Кристиана и Арто, и Нейт пообещал себе, что будет стараться. «Ты отлично знаешь, что этот путь нам не подходит», – нахмурился дед. «Зачатие должно происходить естественным образом. Только в этом случае будет послана та душа, которая предначертана нашей семье судьбой». «Мир изменился, Арто!» «Но не его каноны!» – отрезал старик. «Этот спор длится почти 2 десятилетия!» – развела руками Бернадет, глядя на Нейта. Он ответил ей взглядом из-под лобья. Бабке это не понравилось. «Гляди-ка! Так и сверкает своими разноцветными глазищами! Мало ты порол его, Кристиан!» Острые фразы Бернадет, будто метательные звездочки, врезались в грудь Нейта. Он качнулся на пятках, пытаясь дышать ровнее. Должно быть, Эшберн-старший почуял, что внук едва сдерживается, быстро встал и подошел к парню, хлопнув того по плечу. «Присаживайся, Нейт, поговорим!» «Нет уж, погоди, Арто!» – вмешалась бабка, усаживаясь на край дивана. «Я скажу, что сотворила его мать! Представь себе, мальчик, Джулия вырезала все свои женские органы 10 лет назад! 10 лет! Уму непостижимо! А мы ждали от нее еще детей! Эта мерзавка водила нас всех за нос!» Тыча наконечником мундштука в Нейта, проскрипела она. «Ей самое место в сумасшедшем доме! А ты еще спрашиваешь, почему ее здесь нет?» «Бернадет, это уже не важно», – вдруг произнес один из клонов отца, поднимаясь с кресла. Он подошел к Нейту и любезно отодвинул для него стул за массивным круглым столом из цельного дерева. «С другими женщинами тоже ничего не выходило. Но у нас есть Нейт, Аманда и Томас». «Без слез не взглянешь», – фыркнула бабка. «Нейт совершенно здоров», – вмешался Арто, занимая место в центре. «Он способен подарить множество наследников нашей семье. Это лишь вопрос времени. Аманда, вероятно, тоже имеет возможность родить детей, которые не получат от нее глухоту. Я консультировался с генетиками. У Виски голова пошла кругом. Не может ведь быть, что не обсуждает все это всерьез. Но тон, с которым старик произнес эти слова, не оставлял шанса на сомнение. Нейту оставалось одно – пытаться сохранить здравый рассудок среди людей, обладающих огромными средствами и связями, имеющих крайне извращенное представление об адекватности. Осознание вседозволенности также кружило им голову, позволяя пересекать всевозможные красные линии и делать то, на что ни один человек никогда бы не решился. Хуже сочетания быть не могло.